11:03. Он мог бы сидеть рядом с Джорджем вечно. Раз за разом, снова и снова перебирал он в мыслях, что же произошло. Кэллоуэю рисовалось это так. Он пересек дворик, подошел к двери и прострелил дыру в замке. Распахнул дверь, и Джордж был там, только в полном здравии, присел на корточки, обхватив руками голову. Он подхватил сына одной рукой и навел ружье на Холли, отступая к входной двери. «Ты побыла с ним, теперь мой черед». Или на пробу так. Он пересек дворик, дошел до входной двери и прострелил в ней дыру, выбив замок и заодно попав Фрэнсис в живот. Это она стояла за дверью, а не Джордж. Что Джорджу там было делать? Не было в том никакого смысла. С чего бы это Джорджу его пугаться? Ему виделось, как он проходит по двору к входной двери, а Джордж распахивает ее, когда он еще и до порога не дошел, и бежит к нему с криком «Папочка!», широко раскинув руки. Так это и было, когда Джордж с Холли жили вместе с ним. Джордж кричал «Папочка!» всякий раз, когда он приходил домой с работы, словно бы не видел его несколько месяцев, а не всего какие-то часы. И всегда бежал бегом ему навстречу. От всех этих мыслей Кэллоуэя оторвал звук. Кто-то в соседней комнате произносил его имя низким, сдавленным, отдаленным голосом. «Уж не Фрэнсис ли?» — подумалось ему. Хотя он и не мог себе представить, как она могла бы остаться в живых. Вон кишки ее по всему ковру валяются. Два заряда из ружья только что ее пополам не разорвали, аккуратно от самой талии. Он все еще держал ручонку Джорджа, уже холодную. Конечности остывают быстро, стоит лишь кровообращению прекратиться. Теперь он сложил ее на маленькой хилой груди и встал. Низкая перегородка отделяла площадку у входа от гостиной. Фрэнсис лежала на спине. На месте, где полагалось бы быть животу, красовалось красно-черное месиво изуродованных внутренностей. Третья пуля пробила ей дыру с кулак в левой стороне шеи. Похоже было на то, что часть шеи ей вырвал какой-то зверь. Он решил, что примерно именно так и случилось, а зверем тем был он. И не Холли произносила его имя. Холли бросилась на кухню, там она и лежала сейчас лицом вниз, вытянув руки вперед, как ребенок, делающий вид, будто он летает. Он попал ей в сердце, куда и она ему угодила. Голос, который он слышал, доносился из телевизора. Решительный темноволосый ведущий новостей говорил, что была найдена пуля, спрятанная в туалете, и что эта находка подвергает серьезному сомнению историю, рассказанную Рэндаллом Кэллоуэем. «Зажжение свечей», — сообщил телеведущий, — «было внезапно отменено без каких-либо объяснений. Новые волнующие свидетельства», — сказал он, — «были подтверждены журналисткой из Дайджеста». Ведущий произнес имя журналистки. И Кэллоуэй его тоже произнес. Очень тихо. Почему Джордж забоялся его? Потому что Айша Лантернглаз убедила его бояться. Она всему свету поведала, что уже много дней Кэллоуэй — это человек, внушающий страх. Может быть, не в открытую. Зато на это намекала каждая написанная ею строка, каждое проникновенное измышление. Когда он увидел ее на автостоянке, и она сверкнула перед ним своими белыми зубами, ее сияющий взгляд говорил: «Я тебя прижму, лгунишка. Я тебя крепко прижму». Эта мысль доставляла ей радость, он видел это по ее лицу. Прежде чем уйти, он, словно на сон грядущий, поцеловал Джорджа в то, что осталось от его лба.